Интересная статья на Народном славянском радио. Рождение Перуна. Расскажи, Гамаюн, птица вещая, как родился Перун громовержец, как на землю пришел лютый скипер, как боги спасли Перуна. Как велел сам пращур род, появился у ладушки сын ее и сварога небесного. Загремели тогда громы на небе, засверкали тогда молнии, и явился на свет сын сварога, Перун громовержец. Как родился Перун, во весь голос вскричал, и от гласа Перуна могучего на земле стали горы рушиться, зашатались леса, расплескались моря, мать сыра земля всколебалась. Встал Перун на ноги булатные и сказал сварогу небесному: «Дай мне палицу стопудовую, и коня мне дай, чтоб подстать мне был». Засверкали тогда в тучах молнии, громы на небе загремели. То не пыль в поле распыляется, то с высоких гор бежал лютый скипер-зверь. Как схватил трех сестер лютый скипер-зверь, Лелю, Живу, Марену в охапочку, и унес с собой в царство темное. Тут увидел он, как у реченьки у того бел-горючего камешка тихо ребенок похаживает и играет булатной у палицы стопудовую. Рядом с ним же ребенок поскакивает, а от скоков его мать-земля дрожит. То Перун, колыбельку оставивший, у горючего камня похаживал. И сказал тогда лютый скипер-зверь: «Отрекись, Перун, от отца своего, поклонись, Перун, зверю-скиперу, и борись, Перун, послужи ко царству подземному». Отвечал Перун зверю-скиперу: «Ах, злодей, скипер-зверь, я не буду служить черной нечисти, я служу только роду пращуру, ладе матушке, Богородице и отцу сварогу небесному». Осерчал тут злодей лютый скипер-зверь, повелел тогда лютый скипер-зверь закопать Перуна в землю матушку. И тогда слуги скипера стали яму рыть во земле сырой, и лютый скипер-зверь приговаривал: «Не бывать Перуну на сырой земле, не видать Перуну света белого, солнца красного». 300 лет с тех пор и еще 3 года спал Перун мертвым сном во земле сырой. А как 300 лет миновало, разгулялась непогодушка, из-под тучи с огромами гремучими и дождями ливучими вылетала птица могучая, Матерь Сва. Лада, матушка, стала звать сварога на помощь. «Ты пошли, сварог наших сыновей, пусть отыщут они братца милого». По велению Бога Вышнего, по хотению сварога батюшки, поднялись из светлого Ирия, из-за гор высоких репейских, птица Сирин, вещунья печальная, с птицей радостной Алконостом, а за ними Стратим сильнокрылая. Подлетели они к зверю-скиперу. Как увидел их лютый скипер-зверь, поспешил назад в царство темное. Тут сорвался добрый Перунов конь с привязи у камня горючего. Побежал по чистому полюшку. Вслед за ним сварожичи двинулись. Прибежал на яму глубокую. Стал он ржать, плясать да копыта мять те песочки и камешки тяжкие. И сварожичи, братья, скоро раскопали яму глубокую. Им светил бог Хорс, солнце красное. Бог-стребок поднял ветры буйные и разнес пески круто-желтые. А щиты разметал вместе с досками Велес, мощный бог. И нашли там Перуна спящим мертвым сном. «Как же нам разбудить братца милого? Как поднять нам Бога могучего? Ты слетай, Гамаюн, к репейским горам, за восточное море широкое, как во тех горных кряжах репейских, на горе, на той березане, ты отыщешь колодец с сурьей, что обвит дурманящим хмелем. принесешь из колодца живой воды». Поднялась Гамаюн быстрее ветра к Орипейским горам в светлый Ирий. Прилетела она с живой водой, и Перуна водой омыли. Поднялся сын Сварога небесного, и увидел он яркий белый свет. Усмехнулся Перун и расправил усы, золотые усы, жаром пышущие, и тряхнул бродой серебристою, головой своей златокудрою. И сказал он братьям Сварожичам: «Как я долго спал во земле сырой!» Поднесли Перуну Сварожичи рог глубокий с мельной сурьей, той, что принесла Гамаюн. Выпивал Перун тот глубокий рог. «Допивай», — сказали напиток, — «сколько силы теперь в себе чувствуешь?» «Стало силы во мне в половиночку. А теперь отправляйся, могучий Перун, поезжай скорее к зверю Скиперу, отомсти ему за обидушки и за раны свои, и за милых сестер». И сверкнула тотчас в туче молния, раскатился по небу гром. Текст читала Наталья Усольцева. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.